твои годики, пароходики, улыбаются часы, ходики. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. Близонько, чтобы вокруг не кружилось, а мы с тобой навсегда подружились. Жих, а чих. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. А когда проснешься,